Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Уральский банк реконструкции и развития, Вячеслав Леонидович. Допустим. Вы платеж оплачивали по кредиту? А вы кто? Представиться не хотите? Вячеслав Леонидович. Я говорю, представиться не Вячеслав хотите. Вячеслав Леонидович, вы? Представиться не хочешь, блядь? Я вам вопрос задал. А? Слышь? Э? Алло. Бармалон, вам нахуй. Перезвонить, чтобы слышно стало? Ты кто, блядь? А? Вы вопроса не слышите? Ты кто, нахуй? Сейчас я вам позвоню. Сейчас я вам перезвоню, будьте готовы. Алле. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Это ООО «МФК СМС Финанс», отдел взыскания. Скажите, пожалуйста, а с Альфеевой Фатиховной можно поговорить по данному номеру телефона? А что вы хотели? Поговорить с ней по поводу ее финансовых обязательств нашей компании. А что за финансовые обязательства? Финансовые обязательства. Деньги она у нас брала. Деньги брала. И сколько? Ну, то вы у нее спросите. Я у вас спрашиваю. Звоните вы. Я договор займа, Альфея Хатиховна, с вами обсуждать не намерена. Это незаконно, во-первых. Ну, тогда клади трубку. Раз незаконно. А с чего вдруг ради мы стали на «ты»? Мы вообще-то звоним не вам. Подожди. Вот то, что ты сейчас звонишь, бабки спрашиваешь, это законно? Законно. Да? С вас что-нибудь кто-нибудь требует? Я подразумеваю это как... Вы не усугубляете ситуацию, Альфия Фатиховна. Какую ситуацию? Плохо. Какую ситуацию? Обычную. А? Вы кто такой вообще? Я? Тот, кто сейчас, блядь, к тебе приедет. Адрес называй. Сейчас прям, размечтались. Что сейчас, блядь? Бегом, давай. Вы за языком за своим следите, рот адрес с мылом помойте, научитесь разговаривать. Адрес называй, блядь. Да сейчас прям. Сейчас чего приеду, вдруг так? Вы кто такой? Вы кто такой? Думать. Да вы только по телефону можете так разговаривать. Так я тебе говорю, сейчас все в реальности. На самом-то деле вы никто. Я тебе говорю, да, конечно. Сука, адрес называй. До свидания. Овца, блядь. Алле. В связи с долгом перед АО МКК «Метрофинанс» запланирован выезд по адресу регистрации, месту работы и адресам родственников. Для уточнения даты и времени выезда срочно перезвонить по указанному номеру. Для соединения с сотрудником нажмите цифру 1 и оставайтесь на линии. Алло. Алло. Алло, компания «Метрофинанс», Шматов Андрей Юрьевич, идет взыскание. Музурова Наталья Юрьевна, могу услышать? Нет. Что нет? Не можете. Но вы знаете Музурова Наталья Юрьевна? Допустим. Ну что значит «допустим»? Молодой человек, а вы кто? А ты кто? Во-первых, не на «ты», а на «вы» общаемся. Мы с вами ну ты знакомы. Кто? Представься. Я же вам представился уже, вы плохо слышите. Слушай, компания у тебя... «Метрофинанс», Шматов Андрей Юрьевич, отдел взыскания. Как зовут? Вот ты когда говоришь свое имя, когда произносишь, у тебя какое-то шипение там, у тебя специальная программа запрограммированная или что? Еще раз представься. Я не добрый. Знаю, что там. Если вы плохо слышите, я не виноват. Еще раз представься. Мазурова Наталья Юрьевна и Шматов Андрей Юрьевич, услышали? Ага. Слушай, Андрей, ты не трансвестит? Что-то у тебя голос так, какой-то ладно. Такой. В адресе. Алло, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. С компании MoneyMan. Меня зовут Георгий Андреевич Аганайс. На звонке под записью. Скажите, пожалуйста, вам Джафаров Руслан Арифович знаком? Допустим. Знаком. А к вам как обращаться можно? А что? Просто, чтобы диалог вести. Мой император. Называйте меня. Понятно. Информацию можете передать ему? Что за информация? Чтобы он связался с нами срочно. Это денег будет стоить. $5000 США. Алле. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Андронова Алена Сергеевна. Звоню вам с первого коллекторского бюро. Разговор записывается. Андрей Валентинович, это вы? Допустим, я. Что вы хотели? Допустим, или это вы? Почему вас так раздражает слово «допустим»? Почему раздражает? Ну, прямо ступор так сразу. Ну, все ступор? Коллекторы, я, да. Ну, потому что... Допустим ли вы... Ну, что надо? Потому что нужно точно знать, ну, с кем я разговариваю. Я разговариваю с Андреем Валентиновичем, откуда, что вы Андронова Алена? Я вас не поняла. Ну, вот представились, Андронова Алена, да? Ну. Ну. И? А откуда я могу знать, что вы — это вы? Что вы являетесь тем человеком, кем вы себя назвали? А вам это обязательно? Но вы можете, ну, это проверить в любом случае. Каким образом? Я вам могу номер телефона продиктовать, позвоните в организацию, спросите, работает такой сотрудник или нет. А, не, погоди, а давай лучше ты мне свой номер телефона продиктуешь, я тебе лично позвоню, и мы с тобой потарахтим. Нет. Че, нет? Не пойдет? Личный номер телефона я вам сегодня продиктую. А почему? Зачем мне это нужно? Слушай, подожди, а мы с тобой... Это мой личный номер телефона, я сейчас разговариваю с рабочего. А, ну, как понятно. Вам не нужно знать мой личный номер телефона, понимаете? Понятно, понятно. Работу, слушай, как бы я не смешиваю. Мы с тобой уже, по-моему, общались где-то в августе. Нет, в августе нет. Мы точно с вами не могли общаться все, никак. Да я тебе прямо отвечаю. Ты замужем, у тебя двое детей, и у тебя зарплата под 80 тысяч, да? Нет? Ошибаюсь? Все неверно. Давайте перейдем к вашей задолженности. Какой задолженности? Андрей Валентинович, правильно? Ну, возможно, правильно. Можете мне сказать «да» или «нет»? А что, это так важно? Ну, конечно, это важно, потому что мне нужно поговорить с Андреем Валентиновичем. Хорошо, хорошо. Я скажу, да или нет. Ожидайте звонков. Всего доброго. До свидания. Нет, девушка, подожди. Алло. Чё, бля? Ты кто, бля, здесь? Алло. Слышь? Алло. Ты кто такой-то? Ты кто? А сам-то ты кто? Чё ты самкой, что, блядь? Кто ты? А? Ты что, самка, что ли? А? Ты, блядь, дура, а? В смысле? В прямом смысле, на. Хули ты вопросишь-то? Я тебе задал вопрос. Это кто? Ты, что ли, Костя? Костя, это ты, что ли? Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.